Мне не удалось, увы, удержать в себе завтрак. Но я отнесся хладнокровно к этой пустяковой беде, вытер рот батистовым платочком, вынутым из рукава по английской моде, и с глыбой синего льда вместо сердца, таблеткой на языке и увесистой смертью в заднем кармане, ловко вступил в телефонную будку в Коулмонте. «Ах-ах-ах!» — произнесла складная дверца — и набрал номер единственного скиллера в потрёпанной книжке. «Скиллер, Поль, мебель». Хриплый Поль ответил, что Ричард существует, что это его племянник. А живет он? Сейчас посмотрю. Улица Киллера, номер 10. Все это, конечно, первые попавшиеся псевдонимы. «Ах-ах-ах!» — проговорила дверца. Номер 10 по Киллеровской улице оказался запущенным многоквартирным домом. Я проинтервьюировал нескольких унылых стариков и двух длинноволосых, розоворусых, невероятно грязных нимфеточек. Признаюсь, что поглядывал довольно рассеянно, просто так, намечая легко одетую девочку, которую бы мог прижать к себе на минуту, когда покончу с убийством, и все станет все равно, и никаких запретов уже не будет. «Да, действительно». Дик Скиллер жил тут одно время, но съехал, когда женился. Никто не мог дать мне его новый адрес. «Может, в лавке знают?» — сказал низкий голос из дыры в панели. Что-то там чинили. Около того места, где я случайно остановился, разговаривая с двумя туманными старухами и скользя взглядом по тонким голым рукам их босоногих внучек. Я попал не в ту лавку, и... Осторожный седой негр покачал отрицательно головой даже до того, как я спросил что-либо. Перейдя улицу, я вошел в мизерный лабаз, и там вызванный по моей просьбе покупателем дух женщины громко ответил из подвальной бездны, повторивший тему мужского духа в панельной дыре. «Улица Гюнтера! Последний дом!» Улица Гюнтера находилась очень далеко, на совсем уже безнадежной окраине, в мире высоких мусорных куч и глубоких канав, червивых огородиков и кривых лачуг, серой мороси и красной глины, да каких-то фабричных труб, дымившихся в отдалении. Я остановился у последнего дома, сколоченной из досок лачуги, за которой в стороне от дороги виднелось еще 2-3 таких же хижины и широкий пустырь, весь в поблеклых сорняках. Из-за домишки доносился стук молотка, и несколько минут я сидел в своей старой машине, сам старый и непрочный, в конце своего долгого пути, у серой цели. Фини, друзья. Фини, злодеи. Было около 2 часов дня. Пульс был то 40, то 100. Мелкий дождь шелестел об капот кара. Пистолет переместился в правый карман штанов. Лохматая дворняга, с мокрой от грязи шерстью, висящей с брюха, вышла из-за дома, остановилась в недоумении и затем принялась благодушно гуф-гуфкать на меня, жмурясь и дергая вверх нос. Перестала, погуляла кругом да около, да разок опять гуфнула.